Глава 15. Стальные жернова. «Странное небо у этой планеты», — задумчиво произнес Огилви, краем глаза продолжая наблюдать за графиками на голом экране сканирующего компьютера. В экспедиции, состоящей наполовину из элеанцев и верити, он занимал должность главного планетолога. И по праву. Его дар заключался в способности сканировать недра любого мира и находить полезные ископаемые без бурения. «Это разве странное?» – хохотнул Руквен, биолог, способный мысленно управлять практически любой живностью. «Вспомни предыдущую. Вот там было странное. А здесь всего лишь слегка багровое». «Да, прежнюю планету все вспоминали с содроганием. Поначалу показалось, что она вполне подходит для колонизации. Но после того, как выяснилось, что там часто по неизвестной причине почти мгновенно образуются тайфуны и ураганы, экспедиция поспешила покинуть ее. Вот небо той планеты действительно пугало. Черно-белое, усыпанное воронками смерчей и ветвистыми молниями разных цветов. Все равно, что-то здесь не так. Пробурчал планетолог. «Не вижу причин для такого цвета неба. Атмосфера совершенно обычная для кислородных миров. Температура и все прочее тоже. Так почему, а?» «Понятия не имею», — отмахнулся биолог. «Ты лучше вспомни откровения астрономов». «Если честно, не знаю, правильно ли сделали хранители, что связались с этими элеанцами». Тяжело вздохнул Огилви. «Возможностей, на первый взгляд, до черта. Но не понимаю я их магию. Хоть ты дрына мне по лбу стучи. Не понимаю. А уж то, что планеты в одном переходе друг от друга на самом деле в разных галактиках находятся, это вообще ни в одни ворота не лезет. Когда это обстоятельство выяснилось, верите, долго не могли прийти в себя от изумления. Как такое вообще возможно? Но факт оставался фактом. Открытый Эльдаром с неподходящей по условиям планеты портал вел в мир другой галактики, а может и Вселенной, поскольку ни единого совпадения на звездном небе обнаружить не удалось. Совместную экспедицию в сопровождении двух Эльдаров и четырех магов-инженеров Академии отправили сразу после принятия решения об организации нескольких колоний в других мирах. Просто на всякий случай. Ведь противопоставить боевому флоту любого из крупных государств скопления Империи практически нечего. А это значило, что сам Элиан вполне может оказаться захвачен. Поэтому нужно было место, куда отступить. По крайней мере, эльдары, верити, маги, лучшие ученые и мастера боевого братства успеют уйти. А уж они потом подготовят ответный удар. Причем обнаружить их аппаратура ученых скопления будет не в состоянии. Не хотелось бы доводить до эвакуации, но предусмотреть подобный исход необходимо. Разнообразие доступных через порталы безлюдных миров поражало. Заклинание перехода вело только в пригодные для жизни. Ему эльдаров, ранее не способных на такое, обучил император. При этом разведчики Верити сумели выяснить, что Сантиар I помимо того без проблем перемещался между планетами скопления. Получается, что ради этого он использовал порталы другого типа. Иного вывода аналитики пока сделать не сумели. Слишком мало информации. А регент и эльдары делиться ею не спешили. В наиболее близких к Элиану мирах не подошел климат. Либо слишком холодный, либо слишком жаркий. Особенно последний. Жить в кишащих хищной жизнью джунглях никому не хотелось. Но и холодные зимы тоже ничего приятного не несли. Поэтому искали золотую серединку. Не сразу удалось найти подходящую планету, но все же нашли. Не без недостатков. Ей не хватало полезных ископаемых. Почти не было тяжелых металлов. Зато наклон оси оказался столь невелик, что на несколько тысяч миль по обе стороны от экватора практически круглый год царило лето средней полосы Элиана. сменяемое сезоном теплых дождей. Можно было снимать по 3 урожая в год. Крупных хищников не имелось, бесконечные прерии кишели стадами травоядных. И первую колонию, естественно, создали там, назвав без лишних изысков новым Элианом. Следующая нашлась буквально через 3 портала. С не столь хорошим климатом, зато наоборот, чрезвычайно богатая металлами и нефтью. Но при этом зима на избранной широте была довольно мягкой. И сейчас возле разворачивающихся рудников спешно строили городок. На орбите инженеры Верити решили возвести большие верфи. Тем более, что неподалеку имелся еще и астероидный пояс, в котором чего только не было. Через установленный эльдарами стационарный портал спешно завозилось оборудование в разобранном состоянии. Благо, имея под руками магов, запустить что угодно на орбиту можно было без особых затрат. После этого приняли решение поискать еще одну планету, и этим пока ограничиться. Больше 3 колоний Элиан сейчас не потянет, невзирая на помощь Верити. И вот эту последнюю уже почти 8 дней не могли найти. Все время натыкались на неподходящие миры. Либо со слишком активной биосферой, либо с отвратительным климатом, либо с энергетическими аномалиями, либо с чем-то еще. Последняя с ее внезапными страшными грозами и тайфунами вообще оказалась неприятным сюрпризом. Едва ноги успели оттуда унести. Легкая багровая дымка в небе планеты, на которой экспедиция находилась сейчас, слегка настораживала, но не более. Аппаратура, по крайней мере, пока ничего необычного не зафиксировала. «О, гляди!» – оживился Огилви. «Спутник подготовили». Действительно, техники закончили сборку картографического спутника и подключили его к переносному Искину, разработанному в лабораториях главной станции Верити. Не прошло и 2 минут после этого, как подошел Эльдар, шевельнул пальцами перед лицом, и спутник бесследно исчез, мгновенно оказавшись на орбите. Верити смотрели на это с неослабевающим любопытством, хотя не раз уже видели подобное. Но магия такого уровня неизменно вызывала у них интерес. «Да, возможности у них», — поежился Руквин. «Это ж так можно на любой корабль бомбу телепортировать». «Ну не скажи», — возразил планетолог. «Корабль, понимаешь ли, на месте не стоит, движется, да еще с немалой скоростью. Попробуй не промахнуться». «Все равно», — продолжал гнуть свою линию биолог. «Не понимаю я правительство скопления». Не знают же возможностей элианцев, а все равно пытаются их нагнуть. Жадность. Хочется все под своим контролем иметь. Сколько уже попыток было все вокруг под себя приспособить, ни одна не получилась, а все равно пытаются. Цивилизация эгоизма, мать ее через колено. Настоящих правителей почти не встречается, в основном жадные сволочи. Поэтому мы никак не могли найти тех, кому хотелось бы служить. Дай бог, чтобы сейчас повезло. Только я сомневаюсь. Вроде и все у элианцев хорошо. Вроде честь во главе угла. А все равно не могу поверить. Императора-то мы еще не встречали. От него все зависит. Может, ты и прав, вздохнул Огилви. Но хранители так решили. А им я верю. Особенно Оракул. Она почти никогда не ошибалась. «А про матери меньше?» — прищурился Руквин. «Знаешь, меньше. Про матерь себе на уме. Да и не сталкивался я с ней почти. Не могу судить». В этот момент спутник начал выдавать информацию, и почти все члены экспедиции столпились возле распахнувшегося прямо в воздухе большого голографического экрана. Наклон планеты оказался минимальным, а орбита почти круговой, что предполагало мягкие зимы. Тем более, что на текущей широте везде была плюсовая температура. И нигде она не опускалась ниже 10 градусов тепла по общепринятой шкале. Однако буквально через несколько мгновений люди, орки и эльфы зашевелились и заговорили. Спутник неожиданно обнаружил огромный город. Но при этом сканеры сообщали, что разумные существа фиксируются только в месте высадки экспедиции. Больше никого на планете нет. Источников энергии тоже найти не удалось, хотя чувствительность сканеров повысили до максимума. Это могло значить только одно – город мертв. И мертв, скорее всего, довольно давно. Однако исследовать его необходимо. Первый мир с признаками разумной жизни. Мало ли что там может найтись. «Я взял координаты», – сообщил Эльдар. «Давайте для начала пойдем небольшой группой. Трое ученых, я и охрана. Мой коллега останется здесь, чтобы в случае чего увести экспедицию с планеты. Советую заранее открыть портал и подготовиться к спешной эвакуации». «Хорошо, так и сделаем». У второго рыцаря престола голос был совсем молодой, скорее даже мальчишечий, поэтому его считали менее опытным. К тому же он в основном молчал, послушно выполняя распоряжения старшего коллеги. «Я, как планетолог, должен идти», — вступил вперед возбужденный Агилви. «Еще считаю необходимым взять биолога и археолога. Как ни странно, археолог, доктор Самио Верити Дей, в экспедиции имелся, хотя это и была его вторая специализация. По первой он являлся физиком-атмосферщиком». «Хорошо», — немного подумав, согласился Эльдар. «Плюс охрана. Мастер Келви, подберите 5 горных мастеров, владеющих энергетическим оружием». «Здесь нет ни владеющих», — скупо усмехнулся сухощавый черноволосый уроженец Нартагаля. «Предлагаю взять отряд Горта». Он кивнул на коренастого молодого орка, за плечами которого виднелись рукояти 2 картагов. За его спиной стояли 3 человека и орка, на удивление красивая и стройная, причем не с черными, а с красными волосами, довольно необычно для их народа. Горд явно обрадовался доверию, поскольку довольно оскалился и принялся гонять своих подчиненных, заставляя их тщательно перебрать дорожные мешки. Келви, понимающе, посмотрел на него и улыбнулся. «Хорошего ученика вырастил», — одобрительно сказал ему Эльдар. «Бывший егерь?» «Ага», — кивнул горный мастер. «Причем старший офицер, Клык, надежен, как скала. Приказ выполнить любой ценой, что только возможно предусмотрит». «Это хорошо. Неизвестно, что их там ждать будет. Пусть ухо востро держит. Сразу мое внимание на любую мелочь обращает. Я, конечно, своими методами тоже смотреть буду, но могу и упустить что-нибудь». Ученые носились, как наскепидаренные, стремясь взять все, что может потребоваться. Но это было физически невозможно. Не унести на себе столько. Охрана аппаратуру таскать отказалась. Пришлось ограничиться самым необходимым, что вызвало у Агилви и Сомио недовольное бурчание. Зато Руквин только посмеивался, глядя на них, и не обидно подкалывал. Наконец все было готово, и Эльдар создал портал. В него первым вошли скользящим шагом с оружием наготове 2 горных мастера. Светловолосый высокий парень и давешняя орка. За ними двинулись ученые и остальные охранники. Последним был рыцарь престола, закрывший за собой туманное окно. «Ой, ма!» – ошарашенно протянул Агилви. «Это что ж такое, а? Такого города ни он, да и никто другой из Верити еще не видел. Впрочем, элеанцы, судя по их вытянувшимся лицам, тоже. Исследователи оказались у самой окраины, около границы то ли защитного поля, то ли еще чего-то в том же духе, непонятно. Но за этой границей на улицах города не было мусора. Наоборот, царила неестественная чистота, словно там убирали каждый день. Но это мелочь. Куда больше удивляли здания. Ни одно не имело углов. Они все состояли из разного размера дуг и полукружий, совмещающихся под самыми дикими углами. Но при этом все было на удивление соразмерно и красиво. Состоящие из цилиндров и полуцилиндров башни тянулись вверх на сотни локтей. Их соединяли бесчисленные фигурные арки и мостики разных размеров, над некоторыми из которых переливались яркие разноцветные радуги. От города веяло неимоверной, абсолютной чуждостью. Его однозначно построила какая-то незнакомая раса, не похожая на людей, орков или эльфов. Изредка на стенах домов появлялись какие-то странные картины, но понять, что именно на них изображалось, не смог никто. «Интересно», — заметил Эльдар. «Город прикрыт какой-то пеленой, не пропускающей даже пыль. Но не могу понять, магия это или нет. Ощущаю барьер на грани восприятия, но не более. Надо проверить, можно ли сквозь него пройти». «Стоит ли рисковать?» — заметил Горд и поскреб небритый подбородок. Он, похоже, пытался отпустить бороду. «Сначала надо хотя бы камень кинуть и поглядеть, что будет». Он наклонился, подхватил камень и бросил вперед. Но не сильно и чуть в сторону от себя, чтобы, если отлетит, не попасть под удар. Тот долетел до барьера, на мгновение завис в воздухе и упал на землю. «Не проходит», — проворчал орк. «Видите? Надо бы еще кое-что проверить». Оглянувшись, он нашел палку, вытянул ее перед собой и осторожно зашагал к барьеру. Подошел, остановился и ткнул палкой вперед. Та прошла сквозь барьер, словно его не было. «Думаю, я понял, в чем дело», — оживился Руквин. «И в чем же?» — повернулись к нему Горд с Эльдаром. «Палка была в руке разумного существа. Вот защита ее и пропустила. А камень нет. Поэтому его защита остановила». «Возможно», — хмыкнул рыцарь престола. «Но это лишь предположение. Почему оно пришло вам в голову?» «Естественно, предположение», — согласился биолог. «А почему пришло?» «Вы забыли о моей способности мысленно управлять животными и чувствовать их. Так вот, я ощутил там впереди нечто живое. Оно запросило, живы ли мы и разумны ли. Это нечто напоминает компьютерную систему, как мне кажется. Но оно стопроцентно живое. И оно утверждает, что не причинит нам вреда. Оно просит о помощи». «Вот как?» — на мгновение задумался Эльдар. «Благодарю. Я ничего подобного не чувствую. Но проверить ваши ощущения считаю необходимым. Горд, отправь двоих за барьер». Тот кивнул, постучал себя по левому клыку пальцами, окинул своих четверых подчиненных хмурым взглядом, затем указал на невысокого смуглого парня, скорее всего степняка, и красноволосую орку. Те коснулись черных шнурков на своих плечах, наклонили головы и двинулись вперед. Барьер действительно пропустил их без каких-либо проблем. Только на мгновение тела разведчиков окутались белым свечением. «А теперь попробуйте вернуться», — приказал Эльдар. Это тоже не вызвало никаких затруднений, хотя и сопровождалось все той же белой вспышкой. Ученые отслеживали происходящее при помощи своей аппаратуры, но ничего особенного не обнаружили. Когда горные мастера вышли, Руквин ринулся к ним и принялся внимательно осматривать, затем просканировал всеми доступными способами. Через некоторое время он отступил на шаг и ошарашенно выдохнул. «Ну ничего себе!» «В чем дело?» — уставились на него остальные. «На них никаких бактерий не осталось! Вообще! Мало того, вы на одежду посмотрите, она чистой стала и новой!» «А ну-ка, ну-ка!» — заинтересовался Горд и тоже осмотрел побывавших в городе. «А точно ведь! Словно только что постиранные тряпки! Да и дыр нету! У Олка комбинезон порван был, точно помню! Еще утром ему за это выговаривал!» «Это с чем же мы столкнулись?» — поежился биолог. «Восстановление одежды и уничтожение микроорганизмов? Или это магия?» «Ничего не ощущаю», — озадаченно отозвался Эльдар. «Никаких силовых воздействий». «Так что же это тогда?» «Понятия не имею». Немного посовещавшись, единогласно решили идти в город, посмотреть на месте, что там творится. Риск, конечно, но как иначе выяснить, с чем они столкнулись? А выяснить необходимо. Ну, пусть не выяснить, но хотя бы понять, стоит ли задерживаться на этой планете или лучше бежать от нее, пока не поздно. Тем временем поступили новые данные со спутника. Кроме пустого города, на планете не было обнаружено ничего говорящего о возможном присутствии разумных существ. Город как будто возник из ниоткуда. Никаких следов его постройки не имелось. Казалось, он вырос сам собой. «Горд, двух мастеров оставь здесь. В случае, если мы не вернемся через 3 часа, пусть вызывают моего коллегу и вместе с остальными убираются с планеты на ту, где мы были в позапрошлый раз. На ней холодно, но выжить можно», — распорядился рыцарь престола. «Там ждите нас не более суток, после чего идите дальше. Господа ученые, вы готовы рискнуть жизнями?» «Готовы», — ответил за всех Огилви, пританцовывая на месте от нетерпения. «С подобными загадками мироздания планетологу еще не доводилось сталкиваться». И он испытывал нездоровый энтузиазм. Остальные двое яростно закивали, их глаза тоже горели любопытством. «Тогда сейчас наложу защиту и идем». Эльдар развел руки в стороны, и от него потекло красноватое марево, на мгновение окутывающее каждого человека или орка, к которому добиралось. К их неудовольствию Горд оставил двух уже побывавших в городе горных мастеров, степняка и орку, но спорить с приказом старшего они не стали, только недовольно скривились. «Ну, вперед!» — приказал рыцарь престола. И путники цепочкой двинулись к границе города. Первым шел обнаживший Картаги орк, за ним ученые, после них горные мастера, блондин и ничем не примечательный шатен родом из Даркасадара. Завершал процессию, подготовивший несколько боевых заклятий, Эльдар. По туману в капюшоне его плаща проскакивали серебристые искорки. Это смотрелось жутковато. Сам момент перехода через барьер Огилви пропустил. Его ослепило белой вспышкой, а когда проморгался, то уже стоял на чистой мостовой из неизвестного материала. По крайней мере, ничего знакомого она не напоминала, не имея ни единой щели. Возможно, это был особого рода пластик, возможно, что-то еще. Любопытно. Руквин подошел к растущему неподалеку кустарнику, опустился на корточки и принялся внимательно изучать листья. «Очень любопытно». «Что именно?» — насторожился рыцарь престола. «Эти кустики», — подрагивающим голосом ответил биолог. «Они не с этой планеты, зуб даю. Опытному ботанику одного взгляда достаточно, чтобы определить это. А я достаточно опытен». «Вот как!» Эльдар отступил на шаг и осмотрелся. «То есть вы считаете, что мы сейчас не на той планете, где были?» «Это можно будет с точностью уяснить только после того, как стемнеет», — вмешался Огилви. «Я успел посмотреть снимки со спутника и занес их в память своего компа. Звездное небо увидим, сравним со снимками и все поймем. Не стоит делать поспешных предположений». «Хотя...» Он достал из сумки гравитометр и посмотрел его показания. «Мда», — вздохнул планетолог. «Очень похоже, что барьер действительно портал неизвестного типа. Гравитация здесь отличается на 0,05 от стандартной, а на прежней планете всего на 0,02. Так что...» «С чем же мы столкнулись?» — сдавленно спросил непонятно у кого Сомио. «Может, ну его, пойдем отсюда?» «И тебе неинтересно поглядеть на чужой город?» — покосился на археолога Руквин. «Вот ни в жизнь не поверю». «Интересно», — пробурчал тот. «Но что-то мне не по себе». «На нас кто-то смотрит», — Вдруг вздернул голову вверх биолог. Смотрит и оценивает. «Кто именно?» — насторожился Эльдар. «Горные мастера обнажили Картаги». «Понятия не имею. Но это однозначно не человек, а что-то... не знаю что». В городе царила неестественная тишина. Даже шум листвы под легким ветерком, обвивающим лица, не нарушал ее. Люди с орком внимательно поглядывались вдаль, но не видели никакого движения. Улиц как таковых здесь не было, дома стояли в разнобой, без какого-либо порядка. Их чуждые формы заставляли ежиться, однако светлый бежевый цвет стен успокаивал. «Пошли!» – махнул рукой Эльдар и двинулся к центру города. Остальные неспешно двинулись за ним, настороженно поглядывая по сторонам. Но ничего не менялось вокруг. Дома, похожие скорее то ли на башни, то ли на связки шаров, сменяли друг друга. Ничего другого вокруг не было. Только изредка арки соединяли отдельные дома, если это ажурное нечто можно было назвать арками. Шли довольно долго, больше получаса. Город оказался довольно велик, хоть и никакого сравнения с мегаполисами скопления, которые частенько бывали просто огромны. Наконец исследователи вышли на площадь, в центре которой высился смятый гигантский шар высотой около 500 локтей. По нему, как ручейки, текли струйки серого тумана. Они произвольно извивались, выстраивали из себя какие-то фигуры, но слишком мимолетно, не успевал взгляд на них задержаться, как они перетекали во что-то иное. «Ну и что это такое?» — почти неслышно спросил у самого себя Агилви. «Трудно сказать, но веет от этого шарика запредельной силой», — задумчиво ответил услышавший вопрос Эльдар. Он принялся максимально быстро создавать исследовательские и анализирующие плетения. Однако они скатывались с шара, словно тот был ледяным. Ничего выяснить рыцарь престола, невзирая на все свои знания и умения, так и не смог, что сильно огорчило его. «Вы говорили, что здесь что-то живое», — обернулся он к биологу. «Да», — кивнул тот, — «и сейчас чувствую. Это нечто в каком-то полусне находится и сквозь этот сон просит помочь». Эльдар ненадолго задумался, а потом предложил. «Попробуйте позвать его». Руквин удивленно посмотрел на рыцаря престола, затем снова уставился на шар. Некоторое время он молчал, после чего вздрогнул и словно бы вслушался во что-то, слышное только ему самому. Верхушка шара внезапно осветилась призрачным светом. По его поверхности потекли струи густого тумана, пронизанные светящимися линиями. При этом в магическом фоне ничего не было, как ни странно. Только где-то на грани сознания ощущалось, как некая древняя, однозначно древняя сила встряхнулась и впервые за бесчетные века взглянула на мир. Все члены исследовательской группы напряженно смотрели на шар, происходящие с ним изменения завораживали, будучи на изумление красивыми. «Кто вы?» – неожиданно раздался в их головах чей-то наполненный мощью ментальный голос. «Исследовательская экспедиция Элианской империи», — ответил Эльдар. «Прибыли на планету через портал в поисках новой колонии. Обнаружили ваш город и решили осмотреть его. Ты маг, я ощущаю это. Но ты слаб, ты не носитель первозданной силы, хотя служишь ярости. Только наш император является носителем». «Носителем чего?» — безразлично поинтересовался голос. «Света», — ответил рыцарь престола. Откуда-то он знал, что сейчас ни в коем случае нельзя лгать и даже скрывать что-либо. «Его побратимы — носители тьмы, мудрости, ярости и жизни». «Пророчество пятерых?» «Да». «Они уже становились радужным драконом?» В голосе появилась легкая заинтересованность. «Становились», — подтвердил Эльдар. «Дважды». «Значит, время еще не пришло. Жаль, но оно скоро наступит. Помочь смогут только они после полной инициации. Вы слишком рано разбудили меня. Сейчас я снова усну. Уходите, пока город еще в том же мире, откуда вы пришли. А разве? Рыцарь престола не договорил. Небо над городом внезапно потемнело, все вокруг содрогнулось, и над головами снова стало светло. Вот только на сей раз в небе сияло не одно, а два солнца. «Вы опоздали», — сообщил голос. «Город перемещается по отражениям и вселенным случайным образом, оставаясь в каждом мире не более 2 стандартных суток. Координаты этих миров мне неизвестны. Выбираться вам придется самостоятельно. Я благодарен за намерение помочь, но сам помочь не в состоянии. У меня почти не осталось энергии. Поэтому я вынужден снова заснуть и буду спать, пока радужный дракон не придет сюда. Это когда-нибудь обязательно случится. Возможно, через несколько миллионов циклов, но случится. А сейчас я прощаюсь». Ощущение присутствия могучего разума исчезло. «Весело!» – ошалело выдохнула Гилви. «И что нам теперь делать?» «Посмотрим, действительно ли мы в другом мире», – хмуро бросил Эльдар, поворачиваясь и направляясь к выходу из города. «Все за мной!» К сожалению, голос не солгал. Как только исследователи миновали барьер, они оказались у подножия пустынных, поросших редким кустарником холмов. 2 солнца немилосердно жарили, все сразу же покрылись потом. И, естественно, оставшихся за барьером горных мастеров нигде не наблюдалось. «Дархотова задница!» — в сердцах выругался рыцарь престола. «Так, сейчас я попытаюсь открыть портал в какой-нибудь из миров, где мы бывали». Он принялся лихорадочно колдовать, благодаря про себя императоров за то, что те обучили эльдаров открывать межмировые порталы. Однако ничего не получалось. Нет, порталы в близлежащие миры вполне себе открывались. Вот только среди них не было ни одного знакомого. «Похоже, мы влипли», — мрачно констатировал Горд, когда эльдар опустил руки и повернулся к нему. «Ты прав, к моему глубочайшему сожалению. Ни в один знакомый мир я открыть портал не могу. Наверное, мы слишком далеко от них. И что делать станем? Идти из мира в мир и сканировать все доступные». «Но это может занять 100 лет», — оскалил клыки орк. «Может», — со вздохом согласился Эльдар. «Но ничего другого я предложить не могу. Так что двинулись. По крайней мере, из этого пекла надо убираться, и срочно. Воды тут на несколько сотен верст вокруг нет. Значит, идем». Ошарашенные исследователи переглянулись, но без споров по очереди вошли в созданный рыцарем престола портал. Оставшиеся в покинутом ими мире 2 горных мастера после исчезновения города некоторое время пребывали в растерянности, глядя на внезапно выросший перед ними густой лес. Затем красноволосая орка по амулету вызвала лагерь и сообщила о случившемся. После этого второй эльдар забрал их. По полученным еще дома инструкциям, после чего-либо подобного следовало немедленно покинуть мир, где это случилось. После недолгих, безуспешных поисков пропавших, экспедиция ушла, старательно уничтожив все следы своего пребывания на планете. Даже спутник был взорван.